И до этого у опасных магических тварей было множество территорий, которые людям не удавалось отвоевать, а в 20 веке при общем техническом и магическом прогрессе безопасная зона проживания людей сократилась по площади на всей планете. При этом призыв чудищ на Землю врага перестал быть редким и сложным явлением, поэтому его использовали против Российской империи вовсю под прикрытием всяких повстанцев, преступников и психов. Британская империя поставила это на поток, европейцы от них ушли недалеко. Хотя до объединения было далеко, они и друг на друга натравливали чудовищ. В целом я об этом был в курсе, но послушать лекцию о подобном казалось занимательно. Я ранее интересовался только местами, куда меня посылали, как в других странах, так и на территории Российской империи. Так что участок в Антарктиде, ставший моим баронским уделом, был мне незнаком. На ледяном материке я был всего несколько раз, да и то в основном сидел на корабле на случай призыва о помощи экспедиции императорской семьи и представителей самых разных кланов. В том числе Грачевы вечно вызывались помочь со своим флотом, который фактически третий после государственного военного флота и суммарного имущества семьи. Покидал корабль я всего дважды, когда с южного материка, Австралии, высаживались психи в надежде своей самоубийственной атакой уничтожить высокопоставленных господ. Британцы обещали им за каждого убитого русского какие-то ништяки. Ну, убили они меня разок, но это потом стало взаимно. А вот с монстрами я в бой не вступал и при высадке ни разу не видел, ведь их отпугивали зельями и излучателями. Вот в прибрежной зоне я встречал неприветливых обитателей, но корабль был буквально покрыт зельем, которое для магических существ воняло очень сильно. Маги его не ощущали, а вот я и многие грачи испытывали на себе это непередаваемое ощущение сплошной вони. Так что я полностью понимаю сваливающих от нас чудовищ. Подобное зелье обычно не применялось в других условиях, ведь на него слетались магические насекомые определенных видов. Однако в данный момент на практике по прикладному волшебству раздел магических узоров я ощущал знакомую мне вонь и радовался, что мой нюх не был особо улучшен. Хотя все равно сейчас меня чуть ли не выворачивало от запаха цветочной пыльцы, смешанной с навозом, а ведь в зелье таких компонентов не было. Дорогие студенты, сегодня у нас практическое занятие 1. Среди изученных вами универсальных ритуалов, вам предстоит подобрать те, которые смогут вас защитить от выстрела струей вот этого зелья, радостно заявила преподавательница и открыла кувшин, к которому устремилась муха. В тот же миг мне захотелось ее убить, и я не о насекомом, а о женщине лет 40, что пытала меня дивным ароматом. Кажется, она заметила мой взгляд, почему-то добро улыбнулась, поймала рукой медлительную муху и убрала ее в коробок от спичек. Снова улыбнулась мне и помахала над варевом. Хотя вы ничего не чувствуете, но это снадобье одно из важнейших изобретений человечества, позволившее викингам стать королями моря. Но сегодня мы с вами будем использовать его для наказания нерадивых учеников. Вы должны будете создать защитный узор из числа пройденных нами. Все, у кого есть амулет, должны будут его снять. После этого я возьму плошку со снадобьем и брошу его в вас всех одновременно. Происходить все будет в зачарованной комнате, поэтому подсмотреть не удастся. Инструктаж закончен, какие будут вопросы? Вопросы у меня были, но я промолчал, чтобы не вдохнуть лишнего. Другие промолчали, наверное, им все было ясно. Так что мы нестройной толпой отправились в закрытое помещение с матово-черным шершавым полом. Мелки, краска, одноразовые наборы для кровопускания и все остальное можно брать без ограничений, но только сейчас. На подготовку и выбор решения у вас осталось всего 4 минуты. Продолжила эта дамочка, неся обеими руками открытый горшок. Похоже, ее целью были мухи. То и дело она перехватывала емкость одной рукой, а другой хватала насекомых, и тех становилось в воздухе все больше, так что шевелиться преподавательнице приходилось все шустрее, хотя мухи при приближении становились опьяненными. Марианна Лепота, она же Аня Некрасова-Салтыкова, она же мультяшка и просто девушка-топор, тем временем вела себя на удивление беззаботно. Обратил я на нее внимание, так как она себя называла монстром. Но как и последние 2 недели, она со мной не говорила, то ли на что-то обиделась, то ли по какой-то иной причине. Не могу назвать себя сильно зависимым от общества, поэтому особого дискомфорта это не доставляло. Равно как и то, что охранять варвару мне временно запретили по какой-то там причине. Но Салтыков сказал, что это норма, отдыхай, мол, вот я и погрузился в обучение. Хм, пусть едва заметно, но из ноздрей мультяшки торчало два прозрачных усика. Это точно были затычки для носа, полностью подавляющие запахи. Значит, знала и не сказала, зараза. Аня подняла глаза, отрываясь от начертания круга, коснулась кончика носа, немного его оттопырила и хищно улыбнулась. Так, как варвара не делала никогда. А вот для этой особы подобное было скорее нормой, которую она в этом облике ранее себе не позволяла. Я пожал плечами, взял пачку мела и двинулся к свободной ячейке. Пока было не обязательно что-то чертить, а круг был самым стандартным из вариантов. Так что Некрасова не делала никому подсказки. Собственно, условие задачи не так уж однозначно. Требуется поставить защиту от зелья, но фактически сказано, что будет призыв оравы насекомых. А они подобны воздуху, то есть, приманившись на зелье, облепит не только цель, но и окружающее пространство. Главный же фактор – магические насекомые, ингредиент для множества алхимических зелий, в том числе для снадобья, к которому я понемногу привыкал. Хотя моя модификация вообще не отреагировала оповещениями на эту отраву. В боях, если не считать призыва и магических предметов, против меня считанное число раз применялись начертания и прочие ритуалы. Артефакты, свитки, зелья и порошки были все же удобнее в использовании. Главная причина – скорость. Требуется, чтобы узор был свежим и выполнен самим магом хотя бы в завершающей части. При этом фигура допускает неточность, но погрешность для чего-то мощного не столь высока. А в боевых условиях с циркулем и линейкой не порезвиться, требуется тренироваться. Впрочем, многие маги становятся профессионалами именно в ритуалах призыва. Это не редкость, по большому счету единственный способ при слабом таланте зарабатывать волшебством хорошие средства без лишнего обучения прикладному мастерству. Узоров не так уж много, но, подобно нотам или буквам, из них можно получить куда больше элементов. Однако база всегда предельно проста. Геометрические фигуры, среди которых главное – круг. Усложнений масса, но в целом именно круг есть в узоре гарантированно. При самом первом усложнении, которое мы и проходим сейчас, многое зависит от того, вписать другую внутрь или наоборот уместить круг внутри чего-то с углами. Второе усложнение – составные круги, когда окружностей будет несколько, но до этого нам пока далеко. Нынешний уровень – круг, квадрат, треугольник и простые руны. Если разместить это все внутри круга, то выйдет защитная магия. Если вписать круг внутрь фигур с углами, то атакующая. Причем можно создать шар даже стихии, к которой нет дара. Но энергии при таком условии вложить придется больше, либо использовать катализатор, обычно кровь. Слюна подходит только для активации стихии своего таланта. При первом усложнении ритуал якобы становится быстрее, но требуется уметь вливать энергию. На тренировочном поле я опробовал, мой электрический заряд вполне подходил для такого трюка. Испускать ману я тоже научился. Для этого требовалось нарисовать на ладони круг, вписанный в треугольник, или просто пустить себе кровь. Последнее было для меня сложнее всего. Из-за высокой регенерации кровь меня покидать не желала, возвращалась назад под кожу и закрывала за собой место прокола, словно хлопала дверью. Поэтому выбор инструментов у меня несколько меньше, хотя выигрыш в бытности монстром все же есть. Это уже упомянутые разряды для насыщения магической энергией. Но сейчас я не планировал это использовать. Я хотел понять на практике, каково это быть магом. Есть ли изъяны кроме скорости применения? Почему артефакты настолько более популярны в сравнении с ритуалом? Разрушать и мешать созданию подобного я умел, а вот оказаться по другую сторону было интересно. Я немного поэкспериментировал на тренировочной арене, но в основном уделял время попытке освоить активную магию. И вот это у меня срабатывало не так уж хорошо. Магия льда в моем исполнении корректно не работала. И я в целом понимал причину. Ведь это не совсем моя стихия. Лед у меня образуется после сбора энергии. Вернее, называть это морозом или холодом. А среди учителей никого с подобной стихией нет. Равно как и среди учебников есть только упоминание о возможности подобного. Да и, если уж разбираться, холод тоже не был моей стихией. Моя склонность при пробуждении указывала на грез, но от этого знания не легче. И по сути-то я вообще получил ненужные змее акценты волшебства, получив видимость стихии льда. Так что с моим волшебством возможна нестабильность при получении склонности к иной стихии. А повышать понимание и развитие собственной магии надо через долгие и нудные медитации, обучение с повторением за кем-то или просто при озарении в ходе сражений. Последнее мне казалось наиболее приоритетным, да и магия первого уровня вызывала у меня скорее усмешку, чем интерес. Ведь практически все ее заклинания и проявления летят до первой преграды. То есть достаточно уйти из видимости или чем-то защититься, и все. Поэтому бой первоуровневых магов с амулетами сводится по большому счету к мордобою, то есть священному поединку с выбором оружия или до полного расхода маны. Ну, в реальном бою участвуют самые разные артефакты, но суть это для слабых магов почти не меняет. Однако ритуальная магия как раз является базой для создания артефактов. Просто узоры переплетаются с письменами на иных поверхностях, а знание этого может помочь в будущем. Профессор Штац, один из умнейших магических психов. Маньяк, безумец и просто моральный урод. У него нет никаких ограничений при работе с чем или кем-либо. Поэтому надо готовиться. Хотя попробовать пробраться к нему в качестве подопытного кролика было, наверное, проще всего. Но и вхождение в императорскую семью через фиктивный брак меня вполне устраивало. Мой далекий предок, первый генетически развитый алхимией человек, отказался жениться на царевне ради неведомого мне чувства любви. Я же не вижу проблемы в том, что моя поддельная личность заинтересовала главный клан страны. По большому счету политика текущей династии требует изменений, но вхождение в число представителей семьи многое упростит. По косвенным и неявным признакам я уже понял, что Грачевы при Алексее VI по неизвестной мне причине находятся в опале. Возможно, вскрылись их делишки того или иного характера. Салтыков на это четко не ответил, но подтвердил, что на моем суде, просто в числе советников и среди гарема нет никого из графского клана Грачевых. Ни из главной, ни из побочной, ни из подчиненной ветви. А такого в истории просто не было со второго поколения Грачевых. На это должна быть причина. Новостей, сплетен и слухов по этой теме в сети нет. Задумавшись, я не заметил, как вокруг возникла дымка. К этому моменту я уже вывел одиночный круг. Я взял циркуль для мела и гирю с веревочкой на шарнире. Эти инструменты позволяли начертить правильный круг разного диаметра. Кроме того, я притащил трафарет, транспортир и линейку. Но некоторое время пришлось понимать, как орудовать предметом для измерения углов. Сейчас я встретил его впервые. Ранее я обращался только с оптическими и техническими устройствами или измерял примерно на глаз, как учили при стрельбе из лука и огнестрельного оружия. Поэтому секунд 5 я тупо пялился на эту штуку, посчитав сначала ее еще одной линейкой. Но шкала не на прямой части озадачила, так что пришлось вспоминать, что это собственно такое может быть. В остальном проблемы я не видел. Туман вокруг меня не был плотным и твердым. Это заклинание применялось военными и называлось по-разному. Но с научной точки зрения было верно не дымок или коптильня, а облачный лабиринт. Списать, как мне показалось, в таком проблемы не составит. Достаточно высунуть голову к соседу. Хотя с преподавательницей сталось бы подмешать в дым снотворное или какой-то иной компонент. Обычно это повлияло бы на цвет или плотность дыма, но сейчас он был обычным, серым и однотонным. На каждого студента выделялся участок площади помещения 4 на 4 метра. Мой первый узор был вписан в круг диаметром в 2 метра, где я расположил квадрат, не касающийся окружности, в метр шириной, а по сторонам разметил треугольники с рунами. Максимально простая и универсальная защита, аналогичная амулету, но имеющая куда меньший запас энергии. Как и универсальный атрибут магов, защита базируется на стихии пространства. Раньше я не знал, но амулет и подобный ритуал могут сдерживать заклинания выше определенного объема у своего владельца. То есть восход Сибири, возможно, требуется не столько для защиты, сколько для ослабления варвары. Однако у этой теории есть изъян. Салтыков точно в курсе, что его дочь Аня меняется местами с подопечной, и старик не парится по этому поводу. Самое смешное, что доверенный человек, который сделал документы для меня, сделал их и для варвары на имя Марианны Лепоты. Опрос я провел по отдельности со шкипером, великой княжной и мультяшкой после ситуации с мозгилами. Некрасовая была самой болтливой, но наименее осведомленная о происхождении документов. Так что выводы я сделал по сложению показаний остальных. А раз документы сделаны одним человеком, Салтыков, даже не будучи магом разума, наверняка быстро понял ситуацию и не препятствовал. У меня все больше создается впечатление, что он ценит своих детей, но как-то не особо оберегает на фоне варвары. Время не кончилось, так что я решил просто ради интереса добавить по периметру еще кружочков. Небольших таких, крохотных. Отмена. Я призываю мух. Раздался голос откуда-то сверху, а туман вокруг нас развеялся всего за мгновение. Глава 8. Конечно, можно посчитать, что мухи не опасны. Ха-ха, нет, конечно, это не так, ведь к ним относятся противные создания типа слепнее цице, а уж магические монструозные подвиды бывают и того хлеще. Так что я не собирался недооценивать этих тварей, хотя еще в детстве получил около 30 вакцин, чтобы быть готовым к Африке. Могу ошибаться в количестве, но вряд ли в меньшую сторону. Призывной круг для этих тварей оказался на потолке, так что мой выбор центральной клетки явно был не самым рациональным с точки зрения остальной группы студентов, ведь я был в эпицентре. Впрочем, квадратов было больше сотни, а нас студентов в этой группе всего 20. Я постарался запомнить призывной узор, а также глянул на творение одногруппников. К некоторому моему удивлению, подсказка об амулетах была услышана далеко не всеми. Подозреваю, что девушка-топор получила наставление от варвары, так что сделала все идеально. По крайней мере, я так считал, так как узор у нас с ней отличался только парой рун. Она использовала щит, а я купол. Так как треугольники с этой руной находились вокруг, по большому счету различий не было, только моя версия требовала раз в 30 больше маны. Я пока точно не измерил свой объем энергии, но тестирование ритуалов пока обходилось без проблем. Да еще магический узор не затрагивал мой ресурс жизненной энергии, либо делал это, но на грани погрешности. Дело здесь в том, что обычный маг, хочет он того или нет, будет поглощать энергию из окружающего пространства. Если его объем не полный, то и запасать. Если предел достигнут, то энергия будет проходить и тут же выходить из ауры так, чтобы сохранялся максимум подходящий таланту. Так что, даже дыша, даже не имея пассивных навыков, в магов собирается энергия, а источник волшебства – практически все вокруг. В той или иной степени даже неодушевленные предметы поглощают, перерабатывают и исторгают ману. Впрочем, все же именно живые существа являются основными волшебными источниками и поглотителями. А где мухи? Раздалось тем временем со стороны моего внучатого племянника Давида Грачева. Он начертил достаточно замысловатый круг, но сразу с тремя окружностями, то есть защита третьей степени. В данный момент я мог понять, что это защита стихии огня, но не более. Пусть я прочитал всю библиотеку по теме, но мог только вспомнить содержимое по памяти. Усвоил же я пока гораздо меньше, поэтому замысел родственника был для меня неясен. У его сестры магический круг был тоже непрост, пусть и второй ступени, но казался гораздо больше и буквально испещрен мелкими завитушками и рунами стихии природы. Хм, а вот у других учащихся были в основном простые защитные барьеры из круга и квадрата. Инструментами для начертания пользоваться умели многие, так что чего-то кривого не было, но нюансы имелись. Сразу у нескольких я заметил обрыв в окружности или на стыке квадрата. Это было плохо. Неровности и неточности еще допускались, а вот линия должна быть замкнутой. Ну, а так как занятие вряд ли направлено на геноцид тупиц и неудачников, ничего смертельного здесь произойти не должно. Хотя укус мухи, наверняка, болезненный и весьма неприятный. Я оглянулся на преподавательницу. На ее лице сквозила усмешка. Нет, даже какое-то ожидание веселья, предвкушение. Хм, не понимаю. Может, я ошибся с определением эмоций? Между тем круг светился, но оттуда пока возникло только одно мелкое насекомое, да и оно не спешило вниз. Да и угроза от преподавательницы была про зелье, а его я пока не унюхал. Так что оставалось только с интересом ждать. Между тем лепота тихо выдохнула. Да сколько можно тянуть? Шепотки между группами учеников возникали то тут, то там. Судя по всему, по выбору клеток на этом поле, можно было отследить отношения в данной группе. Хотя поток первого курса нашего направления был большим, но конкретно сейчас мы были в одной из групп его составляющих. В ней было видно разделение по интересам, происхождению, дружбе и прочим малоинтересным вещам. Парочка Грачевых держалась рядом со своими прихвостнями, которыми обрастает любой представитель влиятельной семьи или потенциально очень сильный маг. По большому счету этот институт обучает людей из элиты государства, здесь очень мало стипендиатов, которые приняты за собственный талант. Поэтому прихвостни зачастую тоже далеко не просты. Большинство простолюдинов из семей купцов или вельмож. Так что не сказать, что по среднему уровню империи они простые люди. По-настоящему ценные и потенциально сильные маги все же отправляются в один из больших императорских вузов, созданных много столетий назад. Факультеты там совмещают магию и гражданские специальности, а иногда и военные, поэтому в качестве карьерной лестницы там проще найти стезю, чем здесь, где все намного больше заточено на чистое волшебство или быт аристократов. Государственный императорский университет дисциплин волшебства и алхимии по большому счету выпускал аристократов, работников для университета или слуг для императора и прочих господ. Хотя каждый год демонстративно отбирают особых талантов среди простолюдинов, но это всего лишь показуха, зачастую сделанная на деньги императорской семьи. Уж не знаю, зачем им это надо. Так что какое-то предвкушение неприятностей для нас от преподавательницы с графскими украшениями дома Самойловых для меня было загадкой. Может, ей так нужны мухи? Вряд ли. Все-таки я видел лица маньяков и психов, что наслаждались страданиями. Так что сейчас, скорее всего, мы во власти именно такой нестандартной личности. ХМ, неприятно, но может быть полезно для неокрепших умов почувствовать на себе доброту окружения и последствия халатного отношения к волшебству. Иначе учить будут монстры или вражеские маги. А это уже будет не столько больно, сколько один раз и навсегда. Впрочем, может попасться и необычный человек-монстр типа грача или оборотня. Пока я размышлял, произошло повторное применение облачного лабиринта. И сейчас я ощутил непередаваемый спектр ненависти к волшебнице. Мой нос, а за ним и легкие взорвались симфонией боли. Похоже, зелье в виде аэрозоля куда неприятнее, чем легкое испарение из кувшина. Уж лучше бы меня сейчас осьминог опять вмял в барьер, чем ощущать эту вонь. Концентрация куда выше, чем для избавления от антарктических монстров. Я старался не показать слабости, что мне неприятно. Иначе это породило бы вопросы и доставило удовольствие этой преподавательнице. Между тем каждый, кто вдохнул это, теперь становился для мух первоочередной целью. Так что летающая жужжалка, которая выползла из призывного круга первой, стремительно полетела вниз. На вонь только слегка среагировала девушка-топор, ойкнув и захлопнув рот и, кажется, перестав дышать, на мух уже вообще никто не смотрел. Такое ощущение, что призывной круг вверху всем был безразличен. Они вообще осматривались, им же точно старшекурсники сообщили о сути лабораторной. Эх, молодежь. Впрочем, и мультяшка не видела, хотя, вроде бы, уже успела вкусить приключений. Между тем муха направилась по спиральной траектории в мою сторону. Мне казалось это логично сразу по двум причинам. Я был ровно под ней в центре зала, а кроме того вокруг моего большого защитного круга было еще четыре, которые должны были фильтровать воздух, не пуская ко мне эту отраву. Вот только узор этот ранее я не применял. Похоже, воздух чистился в радиусе меньше метра. Так как я стоял в центре куда большего круга, да еще был гораздо выше метра, эффект ко мне не доходил. Зелье шло туманом где-то с трехметровой высоты, поэтому мой план оказался провальным. Однако для мухи высокая концентрация зелья внутри фильтров оказалась наоборот достаточно привлекательной, чтобы она отправилась к ней, игнорируя меня. Ранее я уже пробовал многих насекомых на вкус, но навыков из ЦЦ и сплетни не получал. Поэтому особого интереса к этим волшебным созданиям уже не было. Скорее всего, я пока не встретил достаточно развитую особь. Возможно, они слишком мало живут, чтобы выработать сильные навыки или что-то ценное по меркам моей модификации. Вспоминается еще упоминание некрасовой какой-то мухи молодильной, укус которой совпадал с признаками моей линьки, но сам я с таким не пересекался, хотя опыт укусов слепнями и теми же ЦЦ имелся. Сейчас же насекомое полетало-полетало и угодило в один из кругов, где и оказалось растерто возникшим вихрем в пыль так, что намека на этого миниатюрного монстра не осталось. ХМ, мой эксперимент по очистке воздуха оказался еще и мухобойкой или даже мухорубкой. Хороший бонус. Стоило об этом подумать, как с потолка раздался жужжащий гул. Теперь все студенты подняли глаза вверх, а там уже возникла первая волна не таких уж крупных тварей. Почему-то первые несколько мгновений они не летели сразу вниз, а пробегали по поверхности потолка. Только после этого отправлялись в полет. Между тем мои фильтры снова оказались приоритетной целью, но далеко не для всех малых монстров, а только для половины. «Кья-а-а! Какая мерзость!» – закричала какая-то несдержанная девушка. Преподавательница же расцвела улыбкой. Однако большинство, похоже, было в курсе происходящего. Многие молча наблюдали, нервничали, но старались сохранять спокойствие, бросая взгляды на учительский стол, где лежали их защитные амулеты. Значит, подобная лабораторная работа – норма. Между тем мухи становились все медленнее. так что вряд ли представляли собой реальную угрозу. Однако мне залетело, где я ошиблась. «Где?» – закричала все та же говорливая, у которой окружность была целой, но вот квадрат имел пробел. Насекомое было убито ударом линейки. Девушка схватила мел и начала повторно обводить круг. «Что за?» – удивился пацан с другого конца, когда насекомое пробралось сквозь его узор, который изначально был неверен, ведь круг был вписан в квадрат. «Главное, чтобы там не пролилась кровь, иначе может последовать выстрел волшебства». Впрочем, медлительная муха была убита практически мгновенно. Все-таки в большинстве люди здесь тренированные и молодые. Сил на одинокое насекомое должно хватить. Однако этот студент даже не подумал перепроверить свой узор. Хм, может план у него есть? Руны были какими-то незнакомыми. Неужели эксклюзивные тайные знания? Хм, вряд ли. Кажется, здесь скорее некомпетентность. Это подтвердили три слепня, вонзивших свои хоботки в слепые зоны своей добычи. А-а-а. Цензура. Завопила жертва и покинула свою клетку. Коровьев не сдал. Гаркнула преподавательница. Ха-ха, Валера, просто неженка. Рассмеялся мой внучатый племянник. Похоже, жертва была из его круга общения. Да и вряд ли понимает, что на ближайшие часы и снаружи его полюбят все мухи. Пусть сейчас была осень, но далеко не все эти создания сгинули к приближающейся зиме. Некоторые укрылись в теплых помещениях. Теперь же существует вариант, что кто-то стал инкубатором для заразы из иного мира и выпорхнул с ней наружу. Ну, не он первый и не он последний. Ха-ха, неудачник, продолжил усмехаться Давид Грачев, когда еще один студент выбежал. В этот раз был кто-то из прихвостней одного князя. Долотов не сдал, отреагировала преподавательница. Поток мух тем временем нарастал. Всего за несколько минут хоботками получили все, кто допустил ошибку в узоре или выбрал неверную форму. Хотя крикливая девчонка, кажется, сдалась раньше. Она прекратила поиск обрыва в своем узоре и сбежала, когда ее соседка получила укус в щеку и начала распухать. Осталось всего 12 человек. Между тем мои фильтры поменяли цвет. Они перемололи столько мух, что помутнели и вихрь стал видим. И вот тут на мой защитный круг спустилось первое насекомое. Скажу честно, я гадал, какой же будет эффект. Но муха просто зависла в воздухе, словно пуля под воздействием амулета. После чего насекомое развернулось и улетело искать счастье рядом с другими. У Ани Некрасовой барьер постепенно замедлял вторгнувшееся мини-чудовище, после чего, словно пружиной или рогаткой, отбрасывал его в сторону с громким щелчком. Хм, похоже, стоит больше внимания уделить нестандартному сочетанию рун. Впрочем, я выбрал самый обычный узор, так как он рассчитан на нормального мага. Я не видел смысла применять что-то особое, как девушка-топор. У нее магическая энергия примерно на уровне варвары, а у той объем выше 5000. То есть обе девушки являются по этому показателю очень сильными. Ну и болтливыми, чего уж скрывать. Так что забавно, что теперь мультяшка решила со мной играть в молчанку. Вот только говорливости у нее это не уменьшало. Да сколько уже можно? Выпускайте всех. Я хочу домой, надоело. Все равно я победила. Мой круг идеален. Гордо заявила Марианна Лепота. Ой, да не пища из глуши, жужжание мухи то краше, проворчала Галина Грачева, моя внучатая племянница. ХРПФ, подхрюкнул ей ее брат-близнец, засмеявшись. Ой, прости, птичка, мешаю наблюдать за твоей любимой пищей, усмехнулась Некрасова, с явной ненавистью смотря на моих родственников. Слепота, да ты совсем берега теряешь, возмутилась Грачева. Студенты, на практике молчать, если к вам не обращаются, гаркнула преподавательница, иначе оставлю убираться здесь без использования артефактов. На этом перебранка перетекла в дуэль взглядов, а затем и та прекратилась, когда из призывного круга полетели мухи сплошным потоком. Вряд ли в такой ситуации даже хамелеон обрадовался бы. Вокруг меня стало темно, начался настоящий буран из крылатых тварей, так что отследить происходящее я уже не мог далее, чем на радиус барьера. Сейчас я начал понимать, что не зря сделал двухметровый диаметр. Это позволяло оценить эффективность против многочисленного противника. Внутрь моего барьера мухи могли залететь до границы квадрата. Дальше для них вырастала прочная и твердая стена. Барьер имел форму призмы, где ее высота зависела от диаметра волшебного круга. Вернее, цилиндр прогибался до состояния призмы, но сути это не меняло. При столь интенсивном наплыве, если верить учебникам, защита должна протянуть до 3 минут, но стоит произойти более мощной атаки, как ресурс закончится гораздо быстрее. Так что даже интересно, когда это произойдет. Пока я задавался вопросом, когда же мухи прорвутся к моему телу, а я незаметно сгрызу тех, в ком подозреваю навыки, вокруг меня начали образовываться 4 прорехи. С барьера все больше тварей подлетали к фильтрам. Там уже была не муть, а скорее фарш. Но насекомых это ничуть не смущало, они все равно стремились туда. Непонятно, как в небольшом пространстве над магическим кругом до сих пор есть место, куда все девается. Впрочем, похоже, что просто трамбуется. Барьер вокруг меня начал выправляться в форму цилиндра, а количество мух уменьшаться. Вернее, они просто начали стремиться к другим барьерам или опадать на пол и копошиться там. Ведь зелье выпадало и просто на разные поверхности. Хотя насекомым явно было интереснее всего в покинутых неидеальных магических кругах. Там кроме зелья была и энергия, а кое-где кровь. Участок некоего коровьего, где квадрат описывал круг, временами подозрительно шел разноцветными искрами. Купола других студентов справлялись по-разному. У лепоты насекомые отбрасывались. Она гордо выпятила грудь вперед, ведя себя подобно девушке-топору, а не Тихоне, которая обычно притворялась. У Давида Грачева испепелялись все, кто пересекал внешний круг. У его сестры Галины сформировался защитный кожух из растительности. Сверху же расцвел странный цветок, который сам ловил мух. У остальных пока летучие твари сформировали кучу малу, но их защита держалась. Каких-то особых эффектов я больше не заметил. В следующий миг по помещению прошел красный туман. После него все мухи замерли, а летевшие упали на пол. Копошившиеся на защитных барьерах осыпались вниз. Достаточно. Все оставшиеся сдали практику. Прозвенел несколько насмешливый голос преподавательницы, которая тихим магическим пылесосом наполняла мешки мошкарой. Однако почти сразу она добавила: если же кто-то хочет уменьшить количество вопросов по итогу семестра, может остаться для задания со звездочкой. Тогда на экзамене будет на одно задание меньше, а итоговые оценки не менее удовлетворительно. Я, пожалуй, пойду. Быстро вскрикнула лепота и, похрустывая выпавшими осадками, выбежала наружу. Я тоже предпочту отдохнуть, заявил напыщенный отрок княжеского рода и направился к выходу. Кучка его прихвостней последовала за ним. «Ха, слабаки!» — фыркнул Давид. «Трусы и неудачники!» — добавила Галина, как только группа людей удалилась. Преподавательница закончила со своей уборкой. «Я же отметил для себя, что в монструозности можно было подозревать далеко не всех мух. Особо крупных или с намеком на волшебство было очень мало. Только одна сверкала молниями, но это ей не помогло при попадании в мой фильтр. Другая особь была размером с мой кулак, но ее размазал барьер Некрасовой. То есть создание оказалось весьма хрупким. Но ведь какие-то навыки у такого насекомого могли быть? Эх, я еще раз взглянул вверх, чтобы запомнить как можно лучше круг призыва. Он тем временем пошел мутными кляксами. Глава 9. Я обернулся на преподавательницу. Она меняла крышу на небольшом игрушечном макете помещения. Как только там был поставлен новый свиток, в тот же миг на потолке возник более простой узор. Значит, здесь дело обстоит так. А то думал, что рисунок черной краской наносила сама преподавательница или отправила на это дело доверенных учеников или маляров. Все оказалось гораздо проще. Такое волшебство я ранее видел только в ловушке, в которую попадал мой отряд. Тогда нам пришлось выживать против практически бесконечного призыва саранчи и скарабеев. Что тому египтянину было от русских полей, не знаю, скорее всего, нанял кто-то из конкурирующих поставщиков продовольствия и ингредиентов. Против таких врагов, как насекомые, взрывчаткой и огнестрелом особо не повоюешь. Их слишком много даже для огнемета. Мечи были единственным выбором. Пришлось буквально превратиться в комбайн или вентилятор. Но, если уж быть совсем честным, без пришедшей подмоги из числа магов, в конце концов, нас бы просто съели. Пусть это было немного обоюдным процессом, но продуктивность пищеварения у обычного грача намного хуже, чем у меня сейчас. Кто у нас здесь остался? Грачевы, значит? Спросила, глядя поверх очков, преподавательница. Мы из графского рода, а он так, деревенщина, фыркнула Галина. Без разницы. Задание достаточно просто. У вас 10 минут, отдохните или усильте защиту. Следующий враг будет крупным, а его удары сильные и точны. Слабость или неточность может обернуться травмами, спокойно произнесла женщина, поправляя очки. Призыв ограничится сроком ровно в 5 минут. Победа над монстром зачтется, но не обязательно. Главное, чтобы барьер смог выдержать атаку. Учитель, а 3 таких задания со звездочкой и на экзамене сразу отлично? Спросила Галина. Да, учитель. То есть на остальные занятия можно будет не приходить? Спросил Давид. Выбор ваш и только ваш. Побеждаете 3 раза, значит, мне учить в рамках этого курса вас нечему. Пожала плечами преподавательница, но взгляд при этом был у нее очень холодным. Шик, усмехнулся парень. Легкотня, поддакнула его сестра. Парочка моих родственников явно была уверена в своих уже готовых барьерах. Я же молча стал расчищать свою ячейку на полу, а в мыслях пытался выбрать последовательность. Ведь я ничего иного не тренировал, да и особо не подбирал. Остался же я не ради оценки, а для проверки самого себя. Ну, а тут еще обещают какого-то монстра. ТЦ-ТЦ-ТССС. Раздалось от магического квадрата провалившегося студента. Похоже, мухи или оставленная парнем кровь, напитали узор до какой-то степени, так что время от времени из того выплескивалась энергия. Может пригодиться, если мне понадобится подзарядка. Так что я не стал обращать чье-то внимание на едва слышимые щелчки искр. Если бы преподавательница мешали барьеры, она наверняка бы могла их как-то развеять, но не стала этого делать. Сейчас же она зачем-то поставила мешки с мухами на тележку и увезла их, но до этого накрыла нас снова облачным лабиринтом со словами. Подсказки запрещены. Ну, учитывая, что создавать новый барьер собирался только я, а парочка моих родственников явно не планировала кому-то помогать, это было лишним. Между тем я обнаружил, что мой узор из мела стал намного тоньше. Если ранее он был толщиной в 1,5-2 см, то сейчас в некоторых местах оставалось от этого всего 2-3 мм. Я о таком расходе читал, но ранее на практике не видел. Противники обычно наносили подобное на грунт, где было легко стереть, но чтобы узор исчезал сам так неравномерно, встретил впервые. Впрочем, я видел применение свитков. Сначала на них рисунок светится, затем чернила исчезают и бумага вспыхивает. Что-то общее в этой концепции все же есть. Если верить книгам, то и в износе артефактов из дешевых материалов зачастую происходит такой же процесс. Создаются напряжения, изменения структуры, которые приводят к деформации и утрате магических свойств. Немного подумав, я пришел к выводу, что мне все же требуются атакующие навыки. Так что я начертил не только новый защитный барьер первой ступени, но и 4 квадрата вокруг. А вот фильтры действовали до сих пор, и как их отменить я не был в курсе. По описанию они должны сами прекратить это делать. Сейчас же в них образовались мрачно-серые полусферы из утрамбованных жертв. Чем-то они напоминали свежий асфальт. Новый защитный узор был мной выбран с иной механикой воздействия. Если прошлый я активировал насыщение маны, этот питался от меня постоянно, пока я буду внутри узора. Подпитка от другого человека невозможна, закрепление этого пришлось делать при помощи слюны, как единственной жидкости, которую легко добыть, и она не станет регенерировать назад. Хотя еще подошел бы пот, но после всех моих изменений я особо-то и не помню, чтобы я его выделял. Но раз стирать вещи требуется, потоотделение есть плюнуть проще. Барьер был прозрачным, но его активация обозначилась всасыванием тушек мух внутри окружности, а заодно поглощением немного вокруг. Внимание! Внешний фактор пытается получить от вас подпитку. Она персональна. Подтвердите, что это было добровольно. Назовите любую цифру. 4. Пробормотал я. Кажется, в моей модификации что-то не совсем для меня ясное. Она делиться не хотела, ресурс выделен. Хм, а это может быть удобно. Я быстро переделал один квадрат на подобное управление. Теперь, как мне показалось, я был полностью готов в рамках обычного студента. Стоило мне вернуться в круг, как раздался голос преподавательницы. Время вышло. В следующий миг облачный лабиринт растворился. Круг на потолке уже светился ярким красным светом. Всего через мгновение разверзся портал. Через него можно было увидеть темные спирали между миров. Еще миг и на зов из нашего мира пришло чудовище из иного. Оно брякнулось вниз подобно метеору, подняв вокруг волну пыли и мух. Несколько мгновений был виден только силуэт. Спустя один глубокий вдох новой для твари атмосферы, на нем зажглись неоновые красные всполохи. КВА-РГК. Коротко проревело создание и медленно повернулось в сторону моих внучатых племенников, к которым оказалось гораздо ближе, чем ко мне. Я же поднял взгляд на портал, он закрылся. То есть тварь призвана всего одна, насовсем или на какой-то срок, неясно. Много зависит от жертвы для ее призыва и задания. Таинства призыва в библиотеке практически не расписаны. Этот университет не специализируется на подобном. В местных книгах только начальный уровень, который ограничивается обычными животными или слабыми монстрами. Рисунки максимум с одной окружностью. А тварь для проверки барьеров выползла из магического узора сразу с 5 окружностями и многоугольными орнаментами между ними. Если бы Грачева или другие студенты чему-то доудивились, я бы начал подозревать преподавательницу в попытке покушения на отпрысков графского рода. Однако я уже видел, что барьеры сравнимы с амулетами по силе, так что спастись от жабы даже после серьезного удара, скорее всего, можно. Да и зубов я у этой твари не заметил. Ну а посидеть в ее желудке может быть опасно. Жаба еще раз вдохнула мух вокруг, после чего куда громче прорычала. Ква-эргва. Неоновый свет засиял в ней, а по округе прошла ударная волна, отбросившая мух во все стороны. Барьер вздрогнул, так что я ощутил атаку серьезно ослабшей. Ритуальная магия моих родственников тоже не поддалась, но у Давида границы вспыхнули ярким оранжевым пламенем, а у его сестры Галины барьер расцвел по всей поверхности мелким бутонами. «Цензура себе!» – пробормотал внучатый племянник, так слухи не врали. «Это же реально гигажаба!» Название монстра было для меня незнакомым. Однако он не создавал того же давления, как черная змея Инканимба, царь обезьян с Птичьего острова или хотя бы летучая мышь Папабава. Так что я решил, что этот враг не столь серьезен, а она точно должна быть такой здоровой, – раздался голос Галины, которая выглядывала в небольшую прореху между листьев. «Если боишься, просто смотри. Как и обещал, я ее на одном таланте уделаю и Никифоровой преподнесу. Хотя к черту эту цензура, такого монстра можно и одной из царевен преподнести». Рассмеялся Давид, а по его одежде пошли волны пламени. «Брат, у нас свидетель, зачем ты показываешь свой талант?» «А, я и забыл», – проворчал внучатый племянник и повернулся ко мне. «Сболтнешь кому, рожу во мну до уровня жопы, понял, как же сложно контролировать эмоции, это серьезная рожа, так напоминающая меня или брата, такая угроза, каюсь, но я не сдержался и засмеялся, все-таки контролировать эмоции не всегда удается, особенно такие непривычные, ха-ха-ха-ха-ха, я постарался приглушить приступ, выпрямился и успокоился, не собирался никому болтать, но прошу, не шути так, вот просто не шути с таким лицом». «Цензура, убью», – процедил он. Гигажаба тем временем мух игнорировала и уставилась между двух Грачевых, полностью игнорируя меня. Я проследил взглядом за тем, куда смотрело чудовище. Там искрился узор в виде квадрата с кругом за авторством Коровьева. Из-за ударной волны монстра туда отбросило немало мух, после чего количество искр резко выросло. «Хаэм, а что там светится?» – раздался голос преподавательницы. Чудовище начало пятиться. «Ха-ха, испугалась, гигажаба», – рассмеялся покрытый пламенем Давид, посчитав, что именно его боится чудовище. Высококлассная униформа при этом не плавилась, а вот золотая перьевая ручка перегрелась и выстрелила чернилами. Но парень не обратил на это внимания. «Размер не важен, важна сила». Этот гений вышел из барьера и начал двигаться в сторону чудовища, пока на его руках образовалась лава. Сильный и удобный талант, только парень забыл, что амулет-то с него был снят. «Грачев, быстро вернись в барьер, за твоей спиной», – успела окликнуть преподавательница. Однако в это время квадрат достиг своего насыщения и рванул натуральной молнией. Гром буквально оглушил. Заряд между тем ударил вверх, оставив здесь всего лишь несколько искр. «Ха, что, ничего не слышу», – прокричал Давид, явно схвативший контузию. «А, что?» Он успел среагировать на легкое давление в районе пояса, после чего очутился в брюхе монстра. Тем временем вверху магический круг расцветал вновь. Преподавательница начала бежать к макету комнаты, но в этот миг уже призванный монстр довольно квакнул. Ква-эргва. Работница университета была за границей защитного поля, но то подавляло далеко не все, иначе мух бы не отбрасывала за его границу. Женщину приподняла, она споткнулась и упала на макет. «Ой!» – успела выдохнуть она, а между тем защитная грань исчезла. Спустя миг к Давиду отправилась компания. «ХМ, некомпетентность, стечение обстоятельств или спланированное покушение, подделанное под них, вряд ли преподавательница хороша в актерском мастерстве настолько хорошо, так что смесь первых двух вариантов кажется логичней. Эй, Галина Грачева, что ты знаешь об этом монстре?» Громко спросил я. Девушка, скрытая в растительном барьере, даже не смотрела вверх. Она рассмеялась и заявила: «Я что тебе, информбюро? Сообщу только, если откажешься от фамилии, смерть!» С дичайшим отвращением произнесла внучатая племянница, даже не смотря в мою сторону. Понятно, за братика она не переживает. Либо верит в собственные силы, либо жаба все-таки не переваривает пищу мгновенно. Между тем из призывного круга прямо на мой барьер хлопнулась точно такая же гигажаба. ТЦ, жаль, выдохнул я, надеялся на кого-то крупнее, но не срослось. Гораздо громче я уточнил: «Галина Грачева, ты видела, что стало с преподавательницей? Нас не спасут, так что говори о монстре, я пойду сражаться с ним. ПФФ, и отдать все лавры какому-то на нему, мечтай», рассмеялась девушка, все еще не поворачиваясь ко мне или жабе, которая задумчиво уселась на моем барьере и смотрела в сторону моей собеседницы. Зачем-то родственница вышла из своего барьера и начала покрываться лианами, но в тот же миг, чё-о, улетела в пасть второй жабы. «Ну, на этом свидетели кончились», — проворчал я. «Камер или иных артефактов слежения в этой комнате я не заметил. Идеальное место для покушения и даже успешных убийств под видом несчастного случая. Впрочем, аристократы таким редко промышляют. А преподавательница явно была одной из них. Сильные волшебницы не часто выходят замуж за простых людей. Иногда с весьма причудливыми брачными договорами, но это факт. Первенец волшебниц практически всегда получает наивысший шанс перенять силу ее таланта. Пусть всего примерно 22-25% из 100%, но это намного выше 2-3% для младших детей. Это говорит не о шансе породить мага, а именно о склонности волшебства родительницы. Открытию этой статистики уже почти полтора века. Нередко кланы ради сильного потомка готовы заплатить гору денег его матери, дать титул и значимость, но в дальнейшем сделать брак номинальным. Женщина практически становится свободной, что бы это ни значило. Я не совсем понимаю эту информацию из книг, но просто не улавливаю возможного мотива для убийства близнецов Грачевых. Хотя, если не спасу, спишут все на меня. «Ква-эргва», — протрубила первая жаба. «Ква-эргва», — набычно глядя на нее с моего барьера, заявила другая. «А вот и не подеретесь», — буркнул я, собираясь выйти наружу. Жарить зарядом или замораживать цель теперь было нельзя, иначе и начинка пострадает. Но буду честным, мне было в целом плевать. Сейчас я в первую очередь намеревался получить навык. Спасение людей было само собой разумеющимся вторичным направлением деятельности. Барьер, который я применил, не разрешал использовать его в качестве базы для обстрела. Требовалось сначала отменить его, а затем покинуть. Для отмены было достаточно стереть одну из управляющих рун. Между тем, пока я планировал, что жаба упадет ровно на меня, она словно прочитала мои замыслы и прыгнула. Однако не на другую тварь или куда-то еще, а на мой воздушный фильтр. Всего за миг вся добыча оказалась слизана, а сама тварь резко увеличилась в размере. О, я отвел ногу от руны и подождал, пока существо немного откормится, проглотив остальные кормушки. Теперь жаба с начинкой из Галины была раз в 5 крупнее той, у которой в брюхе была преподавательница и Давид. Я завершил свое освобождение и отщипнул светящийся нарост на огромном монстре. Но даже подобное нападение не привлекло ко мне внимания этой твари, равно как и вторая меня игнорировала. Они смотрели друг на друга. Я пожал плечами, прикусил язык и оторвал кусочек шевелюры от второй жабы, но новых навыков не возникло. Крупная явно превосходила в достижениях мелкую гигажабу, но даже так навыки на самом деле не особо-то и впечатляли. Доступные пути: 1. Увеличение размера тела, плюс 3. 2. Рост сродства со стихией воды, плюс 18. 3. Пассивное умение. Линька алых роз: при отбрасывании старой кожи, она разлетается пронзающими снарядами по округе. 4. Пассивное умение. Липкий релаксант: ваша слюна и желудочный сок заставляют расслабляться жертву. 5. Активное умение. Выстрел языка: мгновенно отправляет язык к цели. 6. Улучшение строения тела: аккумулирующие гребни. При поглощении энергии на теле возникают особые наросты, запасающие в себе ману. Ну, ничего интересного. В крайнем случае липкий релаксант мог пригодиться, если кого-то живьем жрать буду. В остальном ерунда. Жабы тем временем начали прыгать друг на друга, сталкиваясь лбами. Вес и сила были на стороне крупной твари, но этот бой мне уже был неинтересен. Интерлюдия. Аня Некрасова стояла у кабинета и записывала в блокнотик ехидные замечания для здоровяка, который сейчас притворялся Денисом Денисовичем Грачевым. Хотела бы она высказать их сразу, но не могла из-за некоторого нюанса. А вот поучаствовать в дополнительном задании со звездочкой и сама была бы не против, но боялась выдать одну из своих тайн. Девушка мимик до ужаса ненавидела лягушек, жаб, тритонов и прочую водную мерзость, ведь мама учила ее превращаться на примере водомерок, мух и личинки стрекозы. Варвара же, сообщница Ани, сообщила обо всех нюансах практики у доцента Людмилы Журавлевой-Цаплевой. На первой практике она всегда призывала мерзкое существо, которое заглатывало ротозеев. В принципе, это уже было отвратительно, но пищеварительный сок разрушал нити на униформе, поэтому был велик шанс оказаться голой. Да и потерять форму Марианны Лепоты можно было в забытье. Пусть у Ани давно был полный контроль над превращениями, но из-за воздействия слюны чудовища был шанс забыться. Поэтому девушка решила сейчас не пытаться получить дополнительные баллы. Хотя в крепости своего барьера она была уверена, она уже проштудировала всю программу первого семестра и дополнительно получила подсказки от варвары. Но страх перед жабой был сильнее. Так что пока она стояла снаружи и придумывала ехидные замечания в адрес того, кто притворялся Грачевым. «Как же я ненавижу эту фамилию», — подумала она. Неожиданно дверь аудитории открылась, в нее высунулась морда жабы, и краткое «йоу» выдохнула девушка-мимик, отпрыгнув на 3 метра от двери. Она чуть не закричала, но в последний миг заметила, что жаба мертва, однако вскоре поняла, что ее вскрик потонул бы в воплях и визгах остальных, стоящих здесь в ожидании оценок за практику. Туша жабы была протиснута в коридор, после чего раздался голос: «О, вот и шпингалет». Раскрылась вторая дверь, но вместо человека в коридор протиснулась намного более крупная жаба, из пасти которой выпал замотанный в узел язык. «Там внутри преподавательница и Грачевы, спасите их, что ли? Внутрь не заходите, здесь портал активируется. Доставать никого еще не стану, если вас проглотит», — заявил этот, по мнению Ани, полоумный симпатичный псих, после чего дверь захлопнулась. Девушка начала быстро-быстро писать ехидные замечания в блокнот, но сама шажок за шажком удалялась от двух огромных жаб. Глава 10. Я стоял под магическим узором и насыщал его энергией. Однако мне на голову снова начала падать жаба, подобная многим предыдущим. Я дежурно размахнулся рукой и вложил силу в удар между глаз. Монстр отлетел к стенке и замер в куче остальных. «ТЦ, придется использовать талант», — пробормотал я. К этому моменту я протестировал возможности узоров в виде квадрата и остался разочарован. Даже жабу оказалось такими не убить. Но тест продолжался. Раз у меня есть энергия, хотелось бы получить хороший навык. Хотя постепенно я начал понимать, что мне может пригодиться и вариант, когда моя линька будет опасна для окружающих. Поэтому, раз я все равно размышлял, решил протестировать возможности призыва в зависимости от энергии. Благо подпитка сама и прилетала. Я раскурочил 2 тела жаб и достал небольшие магические ядра. Давно я ими не питался, а сейчас с ними энергия скакнула выше 100%, так что я произнес: «Залп». Но ничего не произошло. Талант без первой части не сработал. Насытить магический круг, как это получилось у молнии, простыми зарядами не получалось. Поток энергии от меня просто увеличивал количество выпадающих жаб, не более того. Я подошел к куче поверженных монстров. Аппетитными они не были. Возможно, если бы приготовить, я бы их и съел. Но пока решил проверить иное. Изморозь охлаждения. Изморозь охлаждения. 2 раза прокатило. Внимание! Вы превысили предел накопления жизненной энергии. Срочно выплесните ее. Текущий показатель 301%. ХМ. Изморозь охлаждения. Внимание! Вы превысили предел накопления жизненной энергии. Срочно выплесните ее. Текущий показатель 305%. В тот же миг трупы жаб как-то странно хрустнули и сжались. Я начал к ним приближаться. Одно из тел соскользнуло вниз и разбилось об пол, с глухим хрустом превратившись в серые осколки. Я подошел к другому телу и стукнул по нему, раскрыв место, где ранее находилось магическое ядро. Но там оказалось пусто, только немного черно-бурой пыли в сферической полости. Похоже, тройная атака талантом по мертвой цели иссушает и разрушает ее, лишая магии, делая излишне хрупкой. Впрочем, энергии кучка дала гораздо меньше, чем одна осьминожка. Несколько ядер уже дали мне энергии выше 100%, так что их поглощение напрямую явно выгоднее. «Ну, да плевать, залп», — произнес я, направляя руки в потолок, после чего повторил: «Залп, залп». Только первый удар сработал, опустив энергию до 94%. 2 других слова не активировались. Похоже, после применения изморози охлаждения я могу использовать залп всего один раз. Либо конкретно в этой ситуации так сработало, провести повторное исследование надо, но сейчас такое невозможно. Я смотрел в портал, пока видимых отличий от прошлого не было ни в размерах, ни в видимой части воронки. Но спустя несколько мгновений вниз начала падать жаба привычного мне размера. Однако уже сейчас интенсивность ее сияния серьезно превосходила сородичей. Да и активность к этой туше вернулась куда быстрее. Глаза создания засияли белым цветом, а в следующий миг из них полился луч в место, где я только что находился. За спиной же твари сияли магические крылья из ярких треугольников с белыми гранями. Хм, как-то мне сородичи этого монстра были больше по нутру. Их по башке саданул и порядок. Не слил ли я талант зазря? Проворчал я. Хотя вряд ли, проверка навыка была достаточно важным этапом для тренировок и самопознания. Лучи из глаз не смогли оплавить каменный пол, но оставили немного копоти. Получается, это какая-то форма пламени. Жаба продолжила направлять свои лучи в меня, не игнорируя мое существование в отличие от первых особей. Я между тем ради интереса подставил ладонь под удар. В тот же миг кожа истлела, а вот подкожная чешуя не пострадала. Я же ощутил немного неприятное жжение, но не более. И все, пробормотал я. Значит, лучи можно игнорировать. Я разбежался, прыгнул на стену, после чего постарался ухватить жабу. Но та совершила резкий пируэт и увернулась от моего маневра. Ну да, я тупой и самонадеянный, проворчал я. В следующий миг жаба раскрыла пасть, а меня сразу обожгла боль в районе груди. В отличие просто от липкого языка других особей, сейчас этот орган монстра напоминал собой разгоряченную лаву. Причем такой силы, что моя подкожная чешуя не выдержала комбинации скорости броска и температуры.